вся трепеща. Она не могла бы передать, что ощущала в эти минуты. Олла Десс заглушила звуковой фон и включила передатчик темного пламени. За немногие секунды машины определили цель и направили на нее луч, повторявший известный всей галактике зов Великого Кольца. Ничего не изменилось в передаче с неизвестного звездолета. Также перебегали серебристые вспышки, также неподвижно и угрюмо сидели фигуры в непроницаемых капюшонах. Олла Десс усиливала зов на той же волне, какой пользовался чужой звездолет. Столбик синего огня, указатель мощности каскада, поднялся до конца трубки. Олла Десс приоткрыла звуковой канал и сразу уменьшила его до минимума. Этот горестный стон невозможно было слушать. Темное пламя звал, переходя на различные коды. Стонущий звук постепенно слабел. Стало очевидным, что чужой звездолет удаляется, не обращая внимания на сигналы. Некоторое время на экране виднелся четырехреберный очерк корабля, но и он слился с мраком космоса. С веселым звоном в ряду индексов главного локатора побежала цепочка цифр. Курс 336.11 по северному лимбу галактики, уровень 4, скорость 0,88, сообщил Див Симбл. Идет поперек галактики, примерно от волос Вероники, выше уровня главных сгущений, — сказал Гриф Рифт. Странно, что движется в обычном пространстве, его скорость невелика. На пересечении ему понадобится больше 100 000 земных лет, — громко отозвался из дворца владыки Вир Норин. От неожиданности Чоя Чагас и несколько присутствовавших сановников резко повернулись в его сторону. «Живы ли те, что в корабле?» — Ментекор задала вопрос, мучивший всех звездолетчиков. «И звездолет будет идти без конца?» — спросил Чоя Чагас, обращаясь к Фай Родис. За нее ответила Ментекор, пока не иссякнет запас энергии для автоматов, исправляющих курс, звездолет неуязвим, но и после того в разреженной зоне 4 уровня шансы на встречу со скоплением материи так незначительны, что он может пронизать всю галактику и мчаться еще не 1 000 000 лет. «Миллион лет?» — медленно произнес Чоя Чагас и, спохватившись, насупился. «Разве принято на земле отвечать, когда не спрашивают?» — грозно сказал он, глядя только на Родис, да еще в присутствии старших. «Принято», — ответила Родис. «Если разговор ведут несколько людей, отвечает тот, у кого раньше сформулировался ответ. Старшинство не имеет значения. Я подразумеваю возраст. А звание также не имеет значения. В обсуждении вопроса никакого». «Анархисты!» — буркнул Чоя Чагас, поднимаясь. По знаку Родис Олла Десс выключила связь, прекратили свое мягкое гудение проекторы СДФ. Завешенный яркими тканями зал дворца принял обычный вид, будто и не было угрюмого призрака корабля, промелькнувшего мимо планеты, посылая в пространство непонятный стонущий зов. Землян потрясла встреча с межзвездным скитальцем. Нечто безвыходное, инфернальное было в метании света среди остро перекрещенных металлических плоскостей пустого зала корабля. Гнетущая тоска владела, видимо, не одними лишь землянами. Чоя Чагас, не сказав ни слова, побрел в свои покои несвойственной ему усталой походкой. Позади неслышно шли два лиловых, презрительно оглядываясь на следовавшую в отдалении кучку приближенных. Файродис напрасно опасалась, что ее спутников задержат еще на несколько дней. Инженер Таэль вручил Чеди, Эвизе и Вир Норину кусочки гибкого пластика, испещренные значками и покрытые прозрачной пленкой.